Глава 24. Тибетский чай. «Не расстроил нас бан бабули Раи, самобранка ей наизнанку», — заявил Гектор, разворачивая Гелендваген прочь от дома Бадаевой. «Кстати, благостный Тиграша сосед негостеприимной фабриканши по Птичьему мысу. Вон его фазенда». Он указал на ближний к пляжу эко-отеля коттедж с закованным забором. «Откуда узнал?» — с любопытством спросила Катя. «Неужели успел пробить и его? Когда?» «Визитка Тиграши с номером и адресом фабрики и Птичьего мыса. Домовладение 6-е». Гектор широко улыбался. «Они оба присосались к инфраструктуре отеля при строительстве. А мы с тобой, котеныш, знаешь, что сейчас сделаем?» «Нет», — Катя тоже улыбалась. «Двинем в Тарусу. Пировать на такой». Гектор вырулил на Кукуйское шоссе. «Та пиццерия мне понравилась, но в Тарусе есть и круче». «И правда, Гек, Тигран чересчур благостный», — заметила Катя по пути. Я не уловила ни малейшей фальши в его словах при разговоре. И даже духом воспрянула. Он на стороне Серафима, не верит в его вину, значит, постарается искренне помочь. Оказывается, говорит Тигран в глаза одно, а делает иное. Это если верить Аксиньи. Меня озадачило сказанное ею про Тараняна. «В смысле?» Для чего Тигран внушал ей мысль про частный коррекционный интернат для мальчика? Зачем пытался с помощью матери его туда поместить? Он же не верит в версию следствия. Для него Серафим не преступник, не убийца. «Возможно, ему известно о психических отклонениях пацана», — ответил Гектор. «Гена цыган мог делиться со старым другом носатым, мол, голова на бекрень у моего младшего. А ведь мозги у него точно в раздрае. Мы сами убедились с тобой, раз он свои пенаты не узнал и место рыбалки». «Я встревожена его психическим состоянием», — призналась Катя. «Знаешь, Гек, я когда-то, собирая материал для публикации, читала про один поразительный феномен, но я сейчас не уверена, то ли перед нами или нет. Я еще подумаю, ладно, а потом тебе скажу». «Умница моя», — похвалил Гектор. «А по-моему, если Тиграша и правда пытался изолировать мальчишку, целью было отсечение жемчужной от него и столичной недвижимости Елисеевых. Тиграша просек, а Ксиньи парня органы соцзащиты не оставят. Но, возможно, согласятся на ее предложение насчет частного коррекционного интерната. А Тиграша подобным образом мстил своей несостоявшейся пассии жемчужной. Типа, отвергал меня когда-то, но и опекуншей над чужим капиталом не станешь, не позволю». «Наверное», — кивнула Катя. Но Тигран просчитался. Жемчужная завладела и недвижимостью, и Симурой. Гек, она ему звонила, когда мы уходили с фабрики. А он ей, оказывается, утром, но не разбудил. Ты видел его лицо в момент разговора с теткой? Он в нее влюблен. «Я смотрел на тебя», — признался Гектор. «Гек! Что?» Он притормозил, повернулся, придвинулся всем корпусом к Кате и поцеловал ее. Гелендваген повело на обочину, а они целовались. «Мы о серьезных вещах». Катя чуть отстранилась, откинула ладонями растрепавшиеся волосы. «А ты?» «Что я?» Гектор, не отпуская ее, зарылся лицом в ее волосы. «Чуть в столб не врезались». Катя и сама его не отпускала. Не могла. «Здесь нет столбов. Целина», — прошептал он и вновь ее поцеловал. В Тарусе Гелендваген подрулил к известному среди туристов ресторану с видом на Аку. Пока Катя изучала меню, он писал сообщение капитану катера. Капитан моментально вышел на связь. Катя сама заказала у официанта двойную порцию борща для мужа. Гектор возликовал: первое, пиццу на двоих и свой любимый салат с помидорами и моцареллой. Гектор попросил еще для нее мятный капучино, а себе двойной эспрессо. По нашей доброй традиции. Посмотрев винную карту и выбрав приличное красное, велел официанту запаковать две бутылки с собой. «Явится полосатик, нажарим опять мясо на мангале и напьемся». После обеда отправились прямо на пристань. Гектор приветствовал капитана, ждавшего их, договорился насчет грядущей поездки на место рыбалки. «Например, завтра, во второй половине дня, а? Возможно ли забрать нас не с Старосской пристани, а с Излученной, где арендуемые дома эко-отеля?» Капитан отвечал: «Все в наших силах. Пригоню катер к вам, отвезу и подожду у затона с карьером». Путешествие обещало ему прибыль, Туристический сезон, по его словам, закруглился, хотя навигация сохранялась до середины ноября. Расставшись с капитаном катера, они еще долго гуляли, взявшись за руки по набережной Тарусы, по ее чисто дачным улочкам, мимо музея Цветаевой и тайного сада Ракитского, почти мистического по своей красоте и запущенности, стояли над Окой на высоком берегу. Примечание. Ракитский, 1888-1979, известный агроном и садовый дизайнер. Мчались в коттедж на излучине в наплывающих сумерках. Гектор, решив срезать путь к излучине, свернул на раскисший от ливни проселок в картофельных полях. Кате местность показалась знакомой. Поле с пожухлой ботвой, темные борозды убранного урожая, вдали рощи и заброшенный барак, а рядом голубой деревенский домишко, словно из кошмара Симуры. Через картофельное поле опрометью бежал человек. Он размахивал руками, явно пытаясь привлечь их внимание. Их внедорожник единственный на проселке. «Помогите! Стойте!» — донесся до них заполошный крик. Человек перескочил через канаву и буквально бросился под колеса их машины. Гек резко затормозил. Они увидели фермера Восьмибратова, багрового от кросса по пересеченной местности, задыхающегося, взмыленного. «В чем дело?» — Гектор выскочил из машины, Катя за ним. Вид обычно флегматичного, солидного Восьмибратова напугал ее. «Кроликовода зарубили!» — заорал Восьмибратов. «Там!» — он кивнул в сторону голубого домишки с наличниками. «Вашего бывшего опера Буланова?» — Гектор глянул в указанном направлении. Их с владениями Буланова разделяло огромное картофельное поле и море грязи после ночного ливня. «Его, Леху Кроликовода! Кровище везде!» «В машину марш!» — скомандовал Гектор, подтолкнув ошарашенного фермера к внедорожнику. В следующую минуту они уже гнали по бездорожью. Гелендваген, ревя мотором, буксовал в непролазных хлябях, но Гектор выбирался из ямы ухабов. Труп Буланова они увидели возле распахнутых настежь кроличьих клеток. Бывший опер Града Кукуева лежал ничком. В спину его вонзили его же собственный топор. Кровь пропитала траву и землю, рядом стояла ржавая тачка, полная скошенной травы. Но не топор в спине поразил, ужаснул до предела Катю. Кролики, выпущенные из тесных тюрем, белые, пестрые, они не разбежались по участку. Нет, они, сплоченные зловещей стаей, окружили бездыханное тело своего хозяина, кормильца и палача. Они прыгали по окровавленной спине Буланова, скакали на его пояснице, ногах, сновали вокруг трупа. Жадно нюхали запекшуюся кровь и жевали траву, пропитанную ею. Некоторые восседали в тачке и грызли пучки заготовленного для них корма. Завидев Гектора, Катю и фермера, короли не порскнули прочь в кусты смородины. Они пялились на чужаков бусинами глаз. Они словно не желали подпускать никого к телу их хозяина. «Пошли вон, пушистые!» Вне себя заорал Восьмибратов и швырнул в кролей чуркой. Не помогло. Короли не покинули труп кроликовода. Белоснежные мордочки некоторых из них перемазала кровь. Потрясенной Кате на миг померещилось, они кусают, терзают труп своего палача. Гектору пришлось осматривать мертвое тело под их зорким, неусыпным надзором. «Вы здесь что-то трогали?» — спросил он Восьмибратова. «Нет, я прикатил, а он...» «Позже нам все расскажете. Звоните в полицию», — приказал Гектор, наклоняясь над трупом. Катя тоже приблизилась. Один из кролей, наверное, самый безумный, почти персонаж из сказки про Алису, белым шаром метнулся ей под ноги. Она отшатнулась, едва не упала, споткнувшись о колоду. На ней когда-то кроликовод казнил свой маленький ушастый верный народец. «Убили его несколько часов назад. Трупные пятна на кистях крупные, синюшные», — произнес Гектор. «Катя, дай мне салфетку. Нет времени в машине перчатки искать». Катя вытащила из сумки сразу несколько бумажных платков. Гектор вновь наклонился над телом и через платок нажал пальцами сбоку на шею мертвого Буланова. «Пятно под ухом бледнеет при надавливании. Очень медленно восстанавливается. Значит, убили где-то в промежутке от 12 часов до суток. В тачке трава, он ее нарвал. Кроликовод всегда с позаранку за травой ходил, сообщил испуганный Восьмибратов. Встанет с рассветом и за жрачкой для длинноухих чешет в любую погоду потихоньку. Сам все в одиночку, кое-как, без помощников, бедолага. Сейчас половина седьмого. Гектор глянул на часы. Учитывая трупные пятна, не полностью сформировавшееся мышечное окоченение и тачку с травой, давность смерти 10-11 часов. Удар топором — единственный и смертельный. Если бы его били топором в позиции стоя, не попали бы точно между лопаток, он бы закрылся, повернулся боком. Пусть он инсультник, инвалид, но все равно двигался бы, уклонялся. Нет, его, скорее всего, сначала толкнули. Он, потеряв равновесие, грохнулся ничком. Убийца схватил топор из колоды и ударил в спину, рассекая тело глубоко. «А вы здесь зачем оказались?» — спросила Катя Восьмибратова. Она легонько оттолкнула ногой мельтешившего рядом безумного короля, приказала себе, стиснув зубы. «Помогай Геку, не раскисай. Участвуй, смотри, спрашивай, запоминай». «Я к нему приехал за мясом, за кроликами. У нас с ним договор на реализацию сельхозпродукции. Я беру у него мясо кроличье оптом и продаю в нашем магазине при ферме. Леха мне вчера вечером сам позвонил». Восьмибратов выхватил из кармана ветровки мобильный, демонстрируя Кате номер Буланова. «Говорит, Ваня, дуй ко мне завтра, я кролей мочу. Всю морозилку доверху забил. У него дома морозильная камера, я ему сам привез давно для продукции. А шкурки он отдельно с корнякам в Тулу сбывал. К нему оттуда тоже оптовик наведывался регулярно. Я утром и днем на ферме занят по горло. Управился к вечеру и поехал к кролиководу. Захожу на участок. Мать честная!» Восьмибратов все еще задыхался. От бега, от волнения, от страха. Он чистил, жестикулировал. Катя подумала, он перед нами с Геком словно оправдывается, отчитывается. Но с какой стати? В прежние времена, если бы я ему показала корочку, это одно. Но сейчас мы с ним в равном положении случайных очевидцев, а он с нами столь откровенен. «Ничего не трогайте и особо здесь не топчитесь», — посоветовала она Восьмибратову. «Звоните в полицию». «Да, сейчас». Фермер набрал номер в одно касание. «Участок зарос, с травы муравы следов не особо снимешь», — заметил Гектор, пряча бумажный платок в карман коричневого пиджака. «Волосы у Булановой и одежда, куртка брезентовая, сырые. Еще один маяк по поводу времени убийства. До окончания дождя. Лить перестало после 9 утра. Насчет ДНК убийцы. Полиция на нем ДНК отыщет». Восьмибратов, закончив вызывать 102, уставился на труп с топором в спине. «Вряд ли», — ответил Гектор. «Влага — враг криминалистов». «Гек, я дом проверю», — объявила Катя. Она поспешила к дому, лишь бы не созерцать мертвеца из жутких, другого слова и не подберешь, кролей. Они теперь плотной стайкой окружали и Гектора, будто отгоняя его прочь от тела кроликовода. Голубая хибара с резными наличниками оказалась закрытой на висячий замок. Катя поднялась на крыльцо, сама тщательно осмотрела дверь и косяк, через бумажный платок подергала и замок. Крепкий, железный. Нет следов взлома. «Гек, заперто! Убийца в дом не заходил», — возвестила она, возвращаясь. «Подстерег Буланова у клеток. Забор низкий, перелезть проще простого. Да и калитка у него без щеколды». Гектор вновь наклонился над трупом, буквально отпихивая лезущих ему под руку кроликов, и быстро, профессиональным жестом, провел ладонями, обернутыми в чистую бумагу, по его бедрам, проверяя карманы замызганных вельветовых штанов. «Ключница у него в кармане оттопыривается. И мобильный». Вой полицейской сирены. Полиция, оперативник и патрульный из Заречья примчались на удивление быстро. Выяснилось, что они весь день работали в Кукуеве, устанавливая поименно покупателей продуктового магазина, где свинарка любимого угрожала расправой у Лити, а свидетелей оказалось чуть не полгорода. Под занавес Катя и Гектор оказались свидетелями почти фантасмагоричной сцены. «Кыш!» — крикнул на кроликов юный патрульный, светя на них и на труп фонарем. Но кроли не желали уступать. Их не напугал даже вой полицейской сирены. облепив белопестрым роем труп кроликовода, они тупо пялились на свет фонаря. И вновь жевали. И тогда молодой опер достал табельный пистолет и выстрелил в воздух. Бабах! Кролики лавиной устремились в заросли и сгинули в сгущающейся тьме. Оперативник, явно еще новичок в свои 20, сразу позвонил коллегам, достал папку с протоколами и начал старательно задавать вопросы. Катя и Гектор отвечали лаконично. «Мы, супруги Борщевы-Петровские, московские туристы, проживаем в коттедже эко-отеля, возвращались из Таруса, и нас остановил фермер, попросил о помощи. Полицейские их отпустили, взяв у Гектора контакты. Восьмибратова опрашивали чуть дольше». Гектор уже разворачивал Гелендваген от голубого дома с наличниками, когда вдали завыла новая сирена. То спешила уже из дальнего заречья оперативная группа с криминалистом и следователем. На звук выстрела и сирены в поздний час к дому на отшибе начал потихоньку стекаться кукуйский люд. Но если владение улиты окружала толпа любопытных, то к участку кроликовода местные подходили и особо не задерживались. На участок их не пускал патрульный, вставший на пост у калитки, а со стороны картофельного поля клетки и тело было не разглядеть сквозь заросли и ночной мрак. Местных зевак интересовал единственный вопрос. Кому выпадет жеребий хоронить кроликовода? Судачили, раз он мент, пусть они, органы, его и хоронят, не мы же. Горькое пророчество опера Буланова о своем полном забвении, некогда высказанное в раздражении Кате, Гектору и Арсению Блистанову, сбывалось. В коттедже на излучине силы покинули Катю, а слезы опять брызнули. «Гек, сколько раз обещала себе держаться, не реветь! И раньше тоже, когда работала. Но не могу!» Всхлипывая, она размазывала слезы по щекам. «Не привыкну. Никогда!» «К смерти не адаптируешься». Гектор помог ей снять куртку, стащить водолазку через голову, взял одеяло и укутал в него. «Когда душа соднит, плачь, котеныш. Я здесь, рядом». «Сейчас. Приготовлю тебе одно проверенное лекарство». Он зажег электрокамин напротив кровати, включил чайник, нашел на кухне среди набора посуды ковш, засыпал туда смесь своего черно-зеленого китайского чая, припасенного в путешествие, заварил кипятком, отыскал в холодильнике пачку сливочного масла с фермы и почти две трети пачки бросил в чай. Водрузил ковш на плиту, одновременно мощными движениями ложкой, сбивая все в густую смесь. Разлил напиток по кружкам. В свою добавил щепотку соли, знаменитый тибетский чай. Катя его еще не пробовала. Всхлипывая, отхлебнула, и она ждала чего угодно, бурда масляная. Но горячий напиток оказался хотя и непривычным, но удивительным. Катя глотала тибетский чай, и внутри все у нее словно отпускало, смягчалось. Горло, гортань, тело, напряженное, онемевшее, отяжелевшее от шока и усталости. «Вкусно?» — спросил Гектор. «Твой любимый суп. И травами пахнет. Дымом, чаем. И я сразу согрелась. Я сам тебя согрею. Пей до дна». Гектор сел рядом на постель, обнял ее крепко за плечи, привлекая к себе. «В Гималаях с первым снегом меня сенсей Лама заставлял проводить на холоде по 2 часа. В одном лишь тонком дагаме во дворе монастыря. Примечание. Дагам — тибетский плащ из хлопка. Глубокая медитация. Я сосулькой коченел, а он в конце приносил мне пиалу чая. И себе тоже. Мы пили и смотрели на Кайлаш во льдах. И я ощущал себя очень даже живым, теплым». «Добавь и мне соль», — попросила Катя. «Хочу, как ты». Она попробовала тибетский чай уже с солью, и даже посмаковала во рту масляный бульон с ароматом дыма и трав. Силы возвращались. «Гек, мы расследуем совсем темное дело», — произнесла она тихо. «Большая часть его пока для нас в абсолютной тени. Мы появились в Кукуеве, Не прошло и нескольких дней, и двое важнейших свидетелей мертвы. Если Улита что-то нашла тогда на Круче, то Буланов, несмотря на свою упертость и любовное соперничество с Гурмышской, обладал самой подробной информацией. Пусть не давал ей хода, добившись признания от Серафима, личного трофея в пику Гурмышской, но хранил. Он знал, возможно, некие факты, не всплывшие во время следствия или намеренно им отодвинутые в сторону, представлявшие угрозу для убийцы. Весомый повод для его ликвидации сейчас, когда все вновь завертелось вокруг дома ведьмы, согласился Гектор. Буланов после инсульта на серьезное сопротивление убийцы был мало способен, слаб физически. Я перебираю их в уме. Всех. Тигран, он принял нас на фабрике после полудня. Даже если он явился к себе в офис точно к началу рабочего дня, он вполне мог рано утром убить кроликовода, когда тот вернулся с травой. И его соседка по птичьему мысу Раиса. Она вообще сегодня дома, не в цеху. Кто ее бы увидел утром у кроликовода? Никто. Им обоим до его дома близко через поля. Аксинья полностью предоставлена сама себе. Приехала к Буланову утром, а? И Евдоха со своих выселок могла подгрести. Она бы и пешком дошла. Самурай нас вчера покинул, умчался на Кручу с лампочками и пиццей. А на Зорьке Ясный вернулся в Кукуев посчитаться с бывшим ментом. Правда, мотоцикл бы его услышали. Шумный он, заметный. Но Симура мог загнать свой байк в лес и прогуляться к кролиководу. В Кукуеве его вновь первого обвинят. Но помнишь, Милон Поклоныч нам еще про одного теневого фигуранта упоминал. Муж Гурмышской, по рапорту Буланова, отправившийся в тюрьму. Катя медленно подбирала слова. К событиям на Круче он имеет лишь косвенное отношение. Через покойную жену. Но он же грозился отомстить кролиководу. И он вышел на свободу по УДО. И еще восьми братьев. Катя вспомнила фермера над трупом Буланова. Он теперь словно в роли Улиты оказался, обнаружив тело. Но мы и ее в убийстве Елисеева подозреваем. А вдруг именно Восьмибратов утром убил Буланова, а к вечеру явился разыграть из себя добропорядочного свидетеля? В телефоне Восьмибратова сохранился звонок ему, Буланова. Если полиция запросит распечатку звонков, их контакт сразу всплывет. Закралось бы подозрение, не отправься Восьмибратов к кролиководу с замороженными тушками. За кадром у нас Светлана Жемчужная. Недосягаемая для нас пока, но регулярно беседующая по телефону с Симурой. Если сведения Буланова и находка Улиты представляли для Жемчужной угрозу, она вполне могла явиться тайком в Кукуев. Я опять про слова Улиты, про ее покупателей, приехавших до нас. Мотоциклист и модная женщина в летах на серебристой машине. Туристка. Кто она? Откуда? И где сейчас? Узнаем у самурая, водит ли его тетка тачку. И я попрошу полосатика пробить ее по базе ГАИ. Гектор помолчал секунду. Есть еще один, Катя. Кто, Гек? Всех уже перебрали. Вообще нам неизвестный? Ты мне сказала насчет вывихов психики Серафима. Я подумаю сначала, оценю. Гектор разлил остатки тибетского чая по кружкам, добавил соль. Ну и я подумаю. Ладно. Не хочу огульно ни обвинять, ни подозревать даже пока. Позже озвучу тебе. Или он для нас невидимка, или маячит на глазах, но мы его не засекли. Это я не замечаю, а ты уже взял на прицел призрака. Катя смотрела на мужа. Гектор был сосредоточен. Хорошо, поделимся этими идеями позже, когда сами определимся внутри.